Выползая из осточертевшего вагона в славном Ростове-на-Дону, я тепло попрощался с моим провожатым. Подвести до пограничного перехода? Да нет, брат, спасибо, я хочу своих повидать. Удачи вам, Деркулов. Вам спасибо, Игорь. Подождал, пока он сядет в такси. Ну вот, пора и мне долги отдавать. Отошел в тень, вытащил телефон и набрал номер. На втором гудке ответил незнакомый женский голос. Слушаю. Неуловимый акцент выдавал в ней иностранку. Он что, жену сюда приволок? Добрый день. Добрый. Я могу услышать Душана Бреговича? Да. Кто вы? Его старый приятель из Малороссии. Меня зовут Кирилл Аркадьевич, он знает. Буквально через несколько секунд в трубе раздался знакомый прокуренный баритон. Это ты, Дракулич? Да, брат, привет. Привет, откуда ты? Линия чистая. Душан на миг подвис. Не знаю. В двух шагах от твоего офиса надо встретиться. Только никого не зови, никому ничего не сообщай, особенно в редакцию, понял? Нет проблем, где, скажи? Сам назначай, лишь бы таксист нашел, да никто нам не мешал. Помнишь, друг, где мы, ты последний раз, когда был, говорили тут? Ух ты, конспиратор, дери тебя за ногу. Да, конечно, Душан, годится время. Мне 10 минут надо. Я успею раньше. Он выглядел, как и прежде, сухопарый, загорелый и откровенно заграничный мужик лет за 30 с хвостиком. Белые парусиновые штаны, такая же выметая белая джинса распахнутой рубашки, беспонтовая майка и мокасины на босу ногу. У нас так только гламурные студенты ходят. Если бы не ломающий нос, рваный шрам через всю морду, просто играющий зайчик с обложки. Обнялись. Сели за угловой столик. Под тенистым навесом пусто. Пульсирующую мужичке кислоту по моей навязчивой просьбе сменили на протяжный черный блюзняк. В высоких, покрытых стекающими струйками прозрачного бисера бокалах принесли ледяное пиво. Жизнь. Душан запарился, видно, в попыхах летел. На улице солнце в преддверии неминуемого осеннего поражения изливает последнюю ярость. В тенечке над затянутым диким виноградом тентом терпимо. Сейчас еще охладимся, литром двумя внутрибрюшного совсем хорошо станет. Ну как, Душан? Приятель поставил на стол уполовиненный для старта бокал. Лучше, чем ебаться. Ха, запомнил. Как твои дела, Кирилл? Нормально, брат. Ты как? Жену, смотрю, привез. Про какую ты по счету говоришь? Открыто улыбнулся серб. Ладно, Душан, давай про дело. Давай. Ты здесь иностранных журналистов много знаешь? Все. Можешь незаметно организовать сходняк в указанном мною времени и месте так, чтобы в этот же день информация пошла по мировым СМИ. Могу собрать, волна пойдет по информационному поводу, смотря если. Повод нормальный. Душан, не волнуйся. Добровольческая сдача Деркулова. Специальный корреспондент белградской политики аккуратно поставил стакан на пробковый пятачок подставки и, подняв в полное смятение карие глаза, спросил. «Что ты говоришь?» День вошел в пик. Появилось еще несколько посетителей. Блюз по многочисленным просьбам сменили на нейтральный джаз. Учитывая цвет купюру, который получил от меня бармен, можно надеяться, что зажигательной попсы и лагерного шансона сегодня в программе уже не намечается. С Душаном сложнее. Тебя казнят, друг. И правильно сделают. Так и надо, причем дважды. Сначала расстрелять, потом повесить. Не понимаю. Просто смотри, нам в Восточной Малороссии нужен мученик. Икона. Не просто очередной разорванный под бомбежками или насмерть забитый в лагере для перемещенных, а жертва международного произвола. Масштаб, понимаешь? Серб неудовлетворительно скривил изуродованное лицо. Давай на чистоту, Душан. Деркулов сейчас прославленный полевой командир, живая легенда республики и объявленный в международный розыск всемирно известный военный преступник. Палач и мясник. Имидж, как тебе известно, это все. С обеих сторон фронта у меня слава еще поискать. Казнив меня, они создадут икону, знамя борьбы. И знамя не только в конфедерации, а везде, где ковровым налетом проехались национальные интересы Пиндосии. Про Югославию, например, рассказывать? Спецкор мрачно улыбнулся. У нас многие сидят в Гааге. Слободан умер в тюрьме. И что? Он не икона. Его сколько до сих пор проклинают? Все клянут? Нет, не все, конечно. Он ответил за свои ошибки. У кого их нет? По полной программе ответил. Я же хочу ответить за свои. Это вторая причина. Ты солдат. Ты приказы выполнял. Ты не командовал. Командовал. До 100 бойцов было в подчинении. Отдавал приказы и сам убивал. Да какая разница, брат, не о том речь. Заповедь кто отменял? На тот свет я поволоку обиду на сведомитов? Сведомиты, жаргоны, оскорбительное наименование сведомих, получившее распространение на территории конфедерации с началом вооруженного конфликта. Внимательно слушающий серп раздраженно развел руками. Пойми, Душан, каждый творит в своей жизни, что пожелает, но и обязанности ответить за содеянное никто не снимал. Я хочу ответить. Конечно, и рассказать фашикам все, что у меня поднакопилось, но и уплатить за совершенное тоже. Ты странный всегда был. И есть. Тебя трудно понимать. Посмотри. Люди живут, радуются, жены, дети, друзья. Почему твоя жизнь кровь и война? Пройдет, кончится, как у нас, надо жить будет. Ты сам нашел свою войну, сам на нее приехал, сам продолжаешь. Сам хочешь погибнуть, ты себя убиваешь, не фаши ты. Все сложнее, Душан, мир изменился. Мы вынуждены это признать. Полностью сменились жизненные приоритеты. У людей теперь новая вера, новое Евангелие. Возьми от жизни все. Нет, Деркулов, они устали от великих идей, забирающих миллионы их жизней. Они не хотят умирать за чужие теории, за чужие идеи. Какое дерьмо умирать за чужие интересы? На нас стали оборачиваться. Не кричи, а то съемочную группу привести не успеешь. Мой приятель раздраженно допил бокал и жестом показал вертлявой официанточке. Повторить. Мир, к сожалению, сложнее, Душан. Сказав А, ты неминуемо вынужден сказать Б, потом В и так далее по списку, пока алфавит не кончится. Невозможно после буквы А поставить, например, W или Z, так и в жизни. Сказав самому себе «беру от жизни все», человек словно заключает сделку с сатаной. Теперь он весь погружается в тварный мир и, понятно, вынужден отринуть от себя мир горний. Можно, конечно, попытаться совместить полезное с приятным, но тогда все происходит по пословице про рыбку съесть. Лишь три пути ведут к соприкосновению с духовным. Истинная вера, познание и творчество. Избравший наслаждение мира автоматически вынужден отринуть от себя все базовые составляющие религии, науки и культуры. Какой может быть пост принятия святых таинств и упокоения в воцерковленной жизни у сражающегося, заканонизированной на глянцевых страницах благополучия? Все, что мешает успеху, тормоз. От них надо отказаться. Срочно. И на помойку летят достоинство, благородство, справедливость. Вспомни их пословицу. Зачем бедному гордость? Да ладно. Ты видел когда-нибудь кормящихся у суки щенков? Мой журналист, перекосив брови, на миг задумался. Конечно. Какой там самый крепкий, сильный и здоровый? Тот, кто всех расталкивает, по головам лезет к мамкиной титьке. Какой же еще? Что ты тормозишь, ей-богу? Никто ничего нового не придумал. В жизни именно так. Если хочешь добиться благополучия, то вынужден идти по головам. Во Вселенской Церкви взять от жизни все – сумасшедшая конкуренция, однако. Да, принесу вам не мир, но меч. Так кажется. Так, все это было и раньше. Помнишь, как раньше, в идейные годы, клеймили мещанство и обывательскую психологию? Посмотри на хохлов и нынешние результаты их исконной жадности и фундаментального похуизма. Да что, народ! Замечал, почему многие бабы в середине жизни превращаются в мутноглазых, тупорылых коров? Что? Да просто. Вот она, девочка-ласточка. Оглянуться не успел, а рядом тупой жирный пингвин. Но недоумение – это только когда глаза, например, любовью зашорены, и ты продолжаешь в этой твари любить всю ту же невинную девчушку твоей молодости. На самом деле, перечисленное мною, один и тот же процесс. Женщина как робот. Запрограммирована природой на материнство. На сохранение очага. Все остальное по боку. Как только у нее появляется этот объект сохранения, тут же включается программа. И вот алле, барабанная дробь. И волшебная метаморфоза. В мусорную корзину летят навязанные всей мировой культурой ограничения и условности. Перед нами предстает лишь самка, готовая за место в маршрутке для своего великовозрастного оболтуса вцепиться любому в зенки. Или только потому, что ее дома, лежа на диване, ждет некормленный, воняющий потом, безмозглый импотент. Прущая без очереди на пролом, дурная бабища. Не все про таких. Понятно, вот послушай. Помню, года за три до войны был со мной случай. Вот тогда скальпелем по глазам. Увидел истину. Наяву, как рентгеном, заглянул в саму суть проблемы. Поехали мы с одним приятелем-юристом деньги получить в банке. Его отделение находилось в торговом комплексе «Дом одежды». Советское. Ты должен помнить эту улицу. Три шага до Пирника и России. Центровее только площадь героев Великой Отечественной войны, через одну остановку. Выходим из маршрутки. Замечаю присевшую на корточках в углу остановки девочку лет около 20. Сидит, дубленку запахнула, болтает по мобилке. Ну, мало ли их говоруней. скользнул взглядом да пошел. Единственное, из-за чего приметил, слишком уж низкая посадка. Сидя так, ноги затекают. Выходим минут через 5, адвокат уезжает. Я жду свой 132-й маршрут А. Поворачиваю башку. Сидит на том же месте, но уже не трындит по телефону, а сумки вошкается. 5 метров до нее. Вдруг боковым примечаю, что она вытаскивает влажные салфетки, достает по одной штуке и лезет ими сбоку стенки короба остановки. Под жопу. Дубленка все закрывает, ничего не видно. Ну понятно ведь, думала босолась девка. Какой? Встает, заправляется и молча уходит. На земле куча желтой полужуткой дресни. Понимаешь, брат, она просто села посрать в центре города. Придавила девчонку неожиданно. Для отвода глаз болтала по телефону, подтерлась стала и пошла, как ни в чем не бывало. Вот и все. Да и правильно, как они говорят, что естественно, то не безобразно. Про потрахаться среди бела дня или за щеку прямо на площадке дискотеки я уже и не говорю, в порядке вещей. Плоды продвинутой цивилизации, так сказать, брать так все везде и сразу. И одна икона, зеркало, вот все секреты, брат. Да и всегда так было. Больше стало, друг, сейчас. Да, больше, Душан. Теперь на танковых гусеницах нам везут эту программу сразу для всех наших народов. Universal Pictures Present, снах. Бери от жизни все. Это механизм порабощения нового века. Еще чуть-чуть, и штыки уже не понадобятся. Как только в мобильнике вмонтируют компьютер, телефон станет показывать кино и ТВ в реал-тайме. Да сравняется по цене с блоком сигарет, тогда обойдутся вообще без армии. К пиву, что даже и не пиво теперь, а какая-то сбивающая шары слабоалкоголка, уже всех приучили, как к норме, даже детей. Проповедники всех мастей давно уже у нас пасутся, да и вообще. Нищая страна, в которой земными богами являются охмелевшие от вседозволенности чинуши и достигшие вершин потребительского рая мелкие лавочники, в то время как ведущий журналист областного масштаба прозябает в лучшем случае на 300 баксов в месяц, обречена по определению. Войны теперь ведут не полководцы, то хохлы поторопились, а те, кто на общественное мнение влияет. Недолго осталось ждать. Welcome в эпоху модернизированного неоколониализма. Пиндосы на своем большом острове по-прежнему рулят туземцами. И горе побежденным. Вот он, Новый Рим. И ты решил теперь сдаться? Вместо борьбы? Нет, Душан, нет. Я решил лишить их самой сути этой битвы. Главного приза, ради чего их кукловодами все и затеяно. Решил спасти свою бессмертную душу. На безразмерной площади, меж взлетно-посадочных полос международного аэропорта, несколькими малыми группками стояли люди в военной форме. Среди них, своей непохожестью, немонтируемостью в окружающую обстановку, выделялся закованный в наручники средних лет мужчина в потрепанном солдатском бушлате. Короткий ежик припорошенных сединой волос теребил влажный, ознобистый утренний ветерок. Он, не говоря ни слова, смотрел вдаль. Неподалеку выруливал сияющий полированным зеркалом брюхо самолет. Стоящий рядом офицер, с любопытством вглядываясь в арестованного, спросил: «О чем вы сейчас думаете, Деркулов?» Мужчина перевел вернувшийся в действительность взгляд и спокойно ответил: «О дверях милосердия, нам отверзаемых». Второй, судя по погонам, старший по званию, спросил у напарника по-польски: «Что он говорит?» Я не понял, городит что-то без смысла. Ветер, заворачивая кольцами промозглую морось, теребил неподалеку висящие на флагштоке государственные флаги. На бетоне лежали бескрайние лужи. Ночью шел дождь. Весна 2005-го, лето 2007-го года. Город Луганск. Конец книги.